судьбе не дело уже было. Все, что можешь спеть, уже спета. Нечего сказать, можно знать, что есть правильно. Трудно. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Все, что вам нужна, любовь. И что бы ни совершил, все уже было. Кого спасаешь, ты уже спасен. И нечего сказать, можно только быть современным. Трудно. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Все, что вам нужна, любовь. И что ты не узнал, уже было. Кого ты не смотри, все показано. И где бы ни был ты, ты только там, где надлежит. Не трудно. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Вам нужна любовь. Все, что вам нужна, любовь. Любовь.